Глава 10. Комната дочери была закрыта, но из-под двери пробивалась полоска света. Босх негромко постучал. «Я пришел», — сообщил он. «Привет, папа», — отозвалась Мэдди, однако приглашение войти не последовало. Он постучал еще раз. «Можно?» «Конечно, не заперто же». Босх открыл дверь, дочь стояла около постели и запихивала спальный мешок в большой рюкзак, снабженный колесами. Поездка должна была продлиться всего несколько дней, но Мэдди укладывала все, что было в списке, который им дали в школе. «Ты ужинала?» — поинтересовался он. «Я купил кое-что в булочной Панера». «Да, я поела. Ты не звонил, поэтому я приготовила тунца». «Могла бы набрать меня и спросить». «Ты тоже мог», — парировала она. Босх решил не продолжать разговор на эту тему. Указав на разложенные на полу вещи, которые предстояло поместить в рюкзак, он спросил. «Предвкушаешь поездку?» «Да не особенно», — пожала плечами Мэдди. «Не представляю, каково это — жить в палатке». Босх подумал, нет ли тут упрека в его адрес. Он никогда не вывозил ее на лоно природы с палаткой, да и сам не выезжал. Правда, он ночевал в палатках и окопах во Вьетнаме. «Ну вот. Теперь узнаешь, хорошо это или плохо. Ты же едешь с друзьями, будет весело». «Возможно, после окончания школы я никого из этих друзей больше не увижу», — заявила она. «Не понимаю, зачем? Люди должны ходить в походы по собственному желанию, а не потому, что кто-то это запланировал». Соглашаясь с ней, Босх кивнул. Мэдди была в таком настроении, когда с каждой попыткой взбодрить ее она только еще больше мрачнела. Они оба уже знали это по опыту. «Ну ладно», — вздохнул он, — «мне нужно еще кое-что почитать. Спокойной ночи, детка». «Спокойной ночи, папа». Подойдя к дочери, Гарри поцеловал ее в макушку. «Наверное, лучше нести спальник отдельно», — заметил он, взглянув на вещи. «Занимает слишком много места». «Нет», — возразила она, — «нам сказали, что все должно быть в одном рюкзаке. Это самый большой, какой я смогла купить». «Тогда прости». «Папа, сколько ты выпил сегодня?» — спросила Мэдди. «Один мартини в компании с твоим дядей. После этого я ушел, а он остался». «Правда?» «Да, мне надо еще поработать, так что доброй ночи». «И тебе, папа». Закрыв дверь, Босх пошел на кухню, напоминая себе, что дочь находится в таком возрасте, когда слишком многое вызывает стресс. Она училась справляться с этим, но отец часто был отдушиной, через которую она выпускала пар. Босх не обижался на нее и не расстраивался из-за этого, однако одно дело понимать что-либо умом и совсем другое – испытывать это на своем опыте. Босх винил себя за то, что скомпрометировал в ее глазах дядю Микки. Однако самоедство не помешало ему нормально поужинать на кухне, пусть и в одиночестве.